Антон Леонтьев. «Ярость херувимов». Роман. Серия «Ведьма по недоразумению» Ада Булгакова. Москва. Эксмо. 2022 год. Категория 16+. Аннотация. «Ярость херувимов». Ада. Мелкая сошка в крупном издательстве, представленная капризной и стервозной писательнице Водопьяновой. Вместе с ней Ада попадает на закрытую вечеринку в честь прилетевшей в Москву самой богатой и знаменитой писательницы мира и случайно становится свидетельницей убийства звезды. При этом сумочка жертвы, за которой охотились преступники, оказывается у Ады, а в ней она находит страшненькую тряпичную куколку. Поиск в интернете проясняет, что так называемая «агатка» — лучшая помощница каждой ведьмы. Вообще-то Ада не верит в ведьм, но вдруг ее желания, высказанные вслух, начинают исполняться. Новой книгой «Ярость херувимов» известный писатель Антон Леонтьев открывает авторский цикл авантюрно-мистических романов «Ведьма по недоразумению» Ада Булгакова. В руки Ады случайно попадают старинные артефакты, принадлежавшие могущественным ведьмам. Прежде Ада не только не верила в колдовство, она даже не думала о нем. Но теперь самые странные ее желания начинают сбываться. И это подталкивает девушку к тому, чтобы разобраться в происходящем. Книги Антона Леонтьева — великолепные авантюрные романы, истории необычных и сложных женских судеб. Увлекательный интригующий сюжет, яркие запоминающиеся образы героинь, легкий авторский стиль, загадка личности самого автора — все это определило успех книг Антона Леонтьева среди сотен тысяч поклонников.